Глава 221. В первой битве ни одна из сторон не понесла смертельных потерь, но рыцари явно потеряли могущественного союзника. Уиллис почувствовал, как в его сердце вспыхнул гнев от тяжелых травм его дракона-компаньона, но он сжал зубы и подавил свои эмоции. Он махнул рукой, и армия рыцарей-ведьмаков, уже ожидавшая в строю, начала медленно продвигаться вперед. Унижение и боль, нанесенные ему адептами, будут отплачены в 10 раз, в 100 раз, и цена их жизни. Уиллис уже мог сказать, что число адептов с другой стороны было не таким уж высоким. В лучшем случае их было всего 20. Более того, большинство из них были адептами низкого класса. Среди них не было ни одного адепта высокого класса, который мог бы заставить его чувствовать страх и уважение. Если это вся сила, которую имел противник, Уиллис был уверен, что армия не нужна. Одного его, вместе с рыцарями-драконами, было более чем достаточно, чтобы уничтожить их. Однако, по какой-то странной причине, каждый раз, когда Уиллис смотрел на гигантскую башню адептов вдалеке, в его сердце поднимался неописуемый иррациональный страх. Это было почти как если бы там был какой-то ужасный демон, широко раскрывший пасть, ожидающий его входа. Именно это чувство страха побудило Уиллиса призвать зеленых драконов и вместо этого отправить ведьмаков. Если в этой башне действительно были какие-то ловушки, 6000 ведьмаков было бы достаточно, чтобы пробить их. Что Уиллису нужно было сделать, так это вместе с зелеными драконом нанести смертельный удар, как только все скрытые враги продемонстрируют свои уродливые лица. Группа зеленых драконов была кинжалом для разрезания горла врагов, а ведьмаки были молотком, чтобы сломать жесткую оболочку противника. 11 мускулистых и мощных сияющих рыцарей появились впереди строя. Их тела излучали интенсивный свет энергии. Они будут теми, кто позже проведет самые жестокие атаки на врага. 98 рыцарей-чароразрушителей образовали группы из 2 человек, у которых позади стояла группа из 100 рыцарей-ведьмаков. Они находились посреди обширного леса, без плоских троп. Однако рыцари в сияющих доспехах стянули забрала и медленно продвигались на своих магических жеребцах. Могущество и слава армии, в которой находилось несколько тысяч человек, по-прежнему вызывали беспокойство у адептов. Армия рыцарей начала ускоряться. Сэр Фюгин посмотрел на железных рыцарей. Поглаживая кольцо со змеиным глазом на его левом пальце, он холодно приказал: «Начинайте операцию чума». С его приказом, странная рябь начала распространяться по лесу. Везде, где проходила рябь, ведьмаки и жеребцы начинали впадать в панику. Некоторые из жеребцов даже лихорадочно прыгали, сбрасывая рыцарей с их спин. Жеребцы вели себя ненормально, и рыцари тоже. Некоторые ведьмаки начали крепко сжимать горло, болезненно дыша. Было похоже, что их внутренние органы подожгли. Боль была невыносимой. За одно мгновение целая армия погрузилась в хаос. Мускулы на лице Уиллиса стали сильно дрожать. Проклятие. Это было не заклинание. Это был план. Обладая исключительной силой и магическим сопротивлением тел, никакое заклинание не могло бесшумно вторгнуться в тела рыцарей. Однако, глядя сверху, более половины из 6000 рыцарей ранее испытывали крайнюю реакцию на рябь. Это могло означать только то, что злые адепты давно что-то сделали с их телами. Уиллис знал, что единственный способ, которым они могли это сделать, отравить пищу и воду в военном лагере. Идиоты давно отравились и не поняли этого. Уиллис сердито посмотрел на Виндзора, сияющего рыцаря, стоящего рядом с ним. Он вытащил большой меч со своей талии и поднялся на спине зеленого дракона Ауфрира. Тогда он громко закричал: «Противник тьмы, защитник слабых, бесстрашный. Это тот день, когда мы умрем в битве за наши убеждения и славу как рыцари. В атаку, в атаку, в атаку». Слишком странно. Когда Уиллис громко выкрикнул девиз, в который твердо верили воины, слабое золотистое сияние, настолько слабое, что его трудно было разглядеть, начало светиться в его теле. Сияние было как мощный рассеивающий ореол. Куда бы он ни пошел, свет заставлял рыцарей возвращаться в норму. Рыцари, теперь освобожденные от боли и хаоса, не имели элементного зрения и, естественно, не могли увидеть это золотое сияние. Они думали о своем выздоровлении как о влиянии силы их убеждения. Они вытащили свои рунические длинные мечи, громко скандируя девиз рыцаря и заряжая вперед на полной скорости. Золотое сияние начало окружать каждого из них. Оно выглядело так, будто все рыцари были в золотой броне. С помощью этого золотого сияния большая часть вируса чумы, которая была активирована таинственной рябью в телах ведьмаков, была уничтожена, что позволило им восстановить свою способность сражаться. Даже если остались вирусы, большинство из них были подавлены в глубинах их тел, и у них не было никаких проблем. Что это было? Крик глупых предложений позволил им перенести последствия вирусов чумы. Как мы теперь должны сражаться? В этот момент бесчисленные адепты проклинали рыцарей. Только адепт Фюгин сузил глаза и уставился на сияние. Он сердито пробормотал в своем сердце. Сила веры. Черт возьми, это сила веры. Только теперь он действительно понял, почему Уиллиса четвертого класса называли святым рыцарем. Казалось, у Уиллиса было основное мастерство в использовании силы веры. Подобно силам элементия, используемым адептами, сила веры тоже своеобразная сила. Более того, эта сила на другом уровне по сравнению с способностями элементия. Можно сказать, что сила элементия представляет собой концентрацию больших количеств частиц элементия, использующая дух как среду, которая связывает их вместе и позволяет им проявлять свои уникальные черты. Однако сила веры была неосязаемой. Ее источником была душа. Когда многие души верили в определенную идею, неизвестная сила естественным образом собиралась и концентрировалась в манифестацию этой идеи. Даже если бы это была обычная каменная статуя, до тех пор, пока было достаточно людей, которые поклонялись ей, вокруг нее собиралась неведомая сила, позволяющая иметь таинственные силы, которые были непонятными для посторонних. В этот момент святой рыцарь четвертого класса стал бастионом веры для всех ведьмаков и, очевидно, был объектом их преданности. Когда он громко скандировал вдохновляющий девиз рыцарей, он зажег огонь в душе всех ведьмаков. Сила веры, которая накопилась за десятилетия, начала распространяться, чудесным образом исцеляя многочисленных рыцарей. Адепт Фюгин смог дать наиболее логичное объяснение, используя свои обширные знания о магии. Однако ведьмаки не подозревали. Невежественные дураки были самыми бесстрашными. Возможно, из-за этого, или, возможно, потому, что их сердца и убеждения были достаточно чистыми, все ведьмаки считали это явление чудом великого святого рыцаря. Таким образом, их жгучая убежденность стала еще более решительной и страстной. Яркие красные и синие рунические энергии начали быстро распространяться по их руническим длинным мечам, когда они поднимали их высоко над головами. Ведьмаки бросились к военной башне. «Черт возьми, нам нужно найти способ устранить веру этих рыцарей». Адепт Фюгин громко взревел в сердце, скручивая кольцо на своем пальце и отправляя сообщение человеку вдалеке. «Мы все рассчитываем на тебя. Найди способ подавить рыцарей. Семья компенсирует тебе вдвойне за все потери. Сделай это». Грим, который все время прятался в лесу, получил магическое послание сэра Фюгина и горько покачал головой. «База адептов может пасть, если он не приложит усилия в этой массовой битве. Если снять скальп, к чему будут крепиться волосы? Как только база будет разрушена, у них, вторгшихся адептов, может не получиться отступить назад». Даже Грим почувствовал, как его сердце пронзил холод, когда он думал о том, что он застрянет в этом альтернативном мире и его будут преследовать полчища ведьмаков. «К черту! Сделаю все, что смогу!» Грим принял решение. Он потянулся к одежде и выбросил блестящие ядра призыва големов. По мере того, как плотные частицы элементия собирались, в области, в которой он находился, поднималось огромное пылевое облако. Интенсивность этого потока земного элементия была настолько велика, что даже святой рыцарь Уиллис, стоявший позади армии, обернулся в направлении Грима. Из пыльного облака раздался звук тяжелых шагов. Глиняные големы ростом с человека бросились к строю рыцарей. Ладно, если бы это была всего лишь дюжина големов. Однако желтое облако пыли продолжало расширяться, а глиняные големы продолжали идти. Даже некоторые адепты, которые изначально смотрели с презрением в их глазах, не могли не выдавать торжественного выражения. Этот парень, какими средствами он смог контролировать сразу столько элементных големов? Желтое облако грохотало. Изнутри выползла массивная змея, сделанная исключительно из камня. Все нахмурились, увидев свое большое тело, столь же широкое, как резервуары для воды. Но это еще не все. 1, 2, 3. Когда из облака пыли появилось 5 каменных змей, ведьмаки занервничали. Проклятие! Почему их так много? Глава 222. Ожидаемого столкновения не произошло. Грим не был настолько глуп, чтобы сражаться глиняными големами против рыцарей в стальной броне напрямую. Конечно, если бы это были каменные големы, Грим не прочь оценить столкновение между сталью и камнем. Однако, Наверное, лучше было забыть об этом, так как они из глины. Глиняные големы погрузились в грязь, прежде чем вступили в контакт с ведьмаками. Многочисленные грязевые столбы поднимались с земли на пути рыцарей. Ведь рыцари были самой мощной силой на этой плоскости. У каждого из них были исключительные навыки верховой езды и ловкость. Они приказали жеребцам прыгать и нырять вниз, иногда даже прыгать на высокое дерево и отскакивать от него, чтобы избежать препятствий в виде столбов. Более того, сияющие рыцари и рыцари-чароразрушители, стоящие впереди, использовали всю свою силу, выпуская клинки пламени и льда на препятствия на пути. Глиняные големы, ответственные за то, чтобы препятствовать продвижению армии, могли лишь изменить свой боевой план, столкнувшись с такими могущественными врагами. Они начали создавать болота, которые покрывали большие площади. Несмотря на то, что глиняные големы не убили ни одного ведьмака, они замедлили их. Пока ведьмаки погрузились в небольшой хаос, несколько глиняных големов вышли из леса и атаковали врага, используя копья грязи, а также земляные шипы. Небольшие стычки между глиняными големами и рыцарями были тут и там. Яростные атаки глиняных големов нарушили аккуратный строй рыцарей. К сожалению, атаки глиняных големов все еще были слабыми. Копья грязи не смогли пробить слой золотой брони, сформированный золотым сиянием, которое собралось вокруг рыцарей. Некоторые глиняные големы, которые не смогли сбежать в землю вовремя, даже взорваны на куски грязи и камней бешеными рыцарями. Почти 100 глиняных големов исчезали со скоростью, которая была видна даже невооруженным глазом. Единственные, кому удалось нанести урон, были 5 каменных змей. Каждый раз, когда они вырывались из-под земли, скалы и песок, которые они разбрасывали, а также их укусы, смогли разрушить отряды рыцарей. Независимо от того, насколько мощными были доспехи веры, их недостаточно, чтобы выдерживать 12 тонн веса каменных змей. Все ведьмаки, на которых нацелились каменные змеи, были раздавлены в кровяную пасту. Тем не менее, каждый раз, когда каменные змеи вырывались на поле битвы, их массивные тела атаковали многочисленными жестокими методами борьбы рыцарей. Если им нанесли слишком большой урон, каменные змеи зарывались в землю и ждали, пока их тела восстановятся. Большую часть времени эта группа каменных змей могла лишь вносить беспорядок в строй врага. Нецелесообразно рассчитывать на то, что они будут массово убивать рыцарей. Грим передал команду големам Чипу. Благодаря детальным и динамичным командам превосходной вычислительной мощности Чипа, а также полному пониманию общей ситуации на этом поле битвы, группа големов может постоянно страдать от потерь, но также эффективно удержит импульс армии рыцарей. С помощью Чипа Гриму больше не нужно было прилагать собственные усилия, чтобы командовать сотнями индивидуальных боев. Все, что ему нужно было сделать, это сосредоточиться на себе и соответствовать своему званию мастера пиромантии. Грим свободно бродил по полю битвы. Он превратился в ужасающего пламенного демона 3 метра в высоту, с огненным элементием вокруг. Грязь превращалась в полурасплавленную кипящую лаву всюду, куда он шел. Грим схватил скипетр огненного лорда и держал свиток Вуду. Страницы древнего тома беспрестанно переворачивались сами по себе, добавляя Гриму таинственное чувство. Грим не хотел использовать 6 мгновенных заклинаний, хранящихся в свитке Вуду. Чтобы максимизировать свою боевую мощь, он заменил заклинания на огненные заклинания огромной площади воздействия, такими как разрушительный взрыв огненного ядра и огненный шторм. Грим медленно прохаживался вперед, слегка размахивая скипетром огненного лорда в руке, подбросив несколько магматических огненных шаров в те области, где рыцарей было больше всего. Между тем, Грим взорвал дураков, которые посмели броситься на него цепями огненных шаров. Броня веры могла помочь им вынести простые заклинания, но, столкнувшись с непрерывной бомбардировкой огненных шаров, даже самые толстые доспехи в мире не смогли бы их спасти. Храбрые рыцари неоднократно бежали вперед, выкрикивая девиз рыцарей, но были атакованы взрывающимися огненными шарами. Прежде чем они могли встать, прилетали новые огненные шары и наносили урон, пробивая броню веры и взрывая броню на их телах, а после поглощая их пламенем. Ведьмаки были людьми из крови и плоти. Без щитов и благословения их веры даже самое исключительное магическое сопротивление было не более чем шуткой перед дикими огненными шарами. Огненные шары взрывались повсюду, посылая брызги плоти во всех направлениях. Ведьмаки, атакованные цепью огненных шаров, не имели возможности скрыться. Их тела вместе с телами жеребцов под ними разрыло за считанные секунды. Более того, рунические стрелы, которыми они стреляли в ответ, были заблокированы магматическими щитами, постоянно вращающимися вокруг грима. С тех пор, как защитное заклинание грима было обновлено от огненного щита, до щита Инферно, и до нынешнего магматического щита, его оборонительная сила выросла экспоненциально. Теперь любая атака с менее чем 150 очками урона не имела шанса уничтожить его щит одним выстрелом. Атаки, нанесшие менее 150 очков урона, могут навредить щитам. Тем не менее, щиты быстро возрождались, так как Грим постоянно использовал свой дух для их восстановления. Даже случайные стрелы, которые его пробивали, не смогли пробить броню из магмы на теле Грима. По мере того, как из тела Грима выливались интенсивные волны пламени, эти стрелы сгорали и таяли, как воск. С другой стороны, были ведьмаки, которые пытались вступить с Гримом в ближний бой. Грим ответил ударами его пламенного хлыста. Пламенный хлыст, состоящий из чистого и концентрированного пламени, может вызвать сильные ожоги. Если ему удастся обернуться вокруг рыцарского тела, Грим немедленно подожжет его. Грим мог быть элементным адептом, но когда он трансформировался в пугающего пламенного демона, у него была поразительная боевая мощь, которая соперничала с настоящими огненными демонами бездны. Огненные шары были его средством атаки на расстоянии. Пламенный хлыст был его ответом для глупцов, которые пытались приблизиться. Еще ближе, и Грим использовал свой огненный меч. Пламенное человекоподобное существо 3 метра высотой размахивало огромным клинком, этого было достаточно, чтобы уничтожить врагов без использования каких-либо боевых приемов. Это было доминирующее оружие, которое заставляло чувствовать угнетение, а также жжение. Более того, кольцо огня простиралось на 30 метров вокруг него. Любые живые существа, которые подойдут на 30 метров, потерпят урон до 13 очков в секунду. Это также означало, что если мужчина с пустыми руками войдет в кольцо огня, он умрет до того, как пройдут 2 секунды. Ведьмак немного лучше, но даже они смогли выдержать всего 27 секунд, и это с помощью доспехов веры. В противном случае эта продолжительность была бы сокращена наполовину. Куда бы он ни шел, Грим оставлял борющихся рыцарей, и везде, где он шел, он оставлял позади обугленные останки отряда за отрядом. Конечно, бессовестное и кровавое убийство Грима вызвало гнев сияющих рыцарей. Они шлепали своих коней и поднимали свои рунические длинные мечи высоко над их головами и ревели. Грим не собирался противостоять сияющим рыцарям. Каждый раз, когда это случалось, он останавливался на мгновение, и его массивное пылающее тело исчезало. В следующую секунду страшный пламенный демон появлялся в другой области, находящейся в сотне метров. Беспорядочное, хаотичное поле битвы было как открытая книга в разуме Грима, с ветряными тварями, смотрящими сверху, и глиняными големами внизу. Ни одно изменение на поле боя в полутора километрах от Грима не могло избежать его восприятия. Каждую секунду бесчисленные потоки смутной информации вливались в многочисленные точки сознания, которые Грим установил на своих големах. Из фильтрации и анализом огромного количества данных чипом, Грим смог четко понять, что происходит вокруг. Это позволяло ему идти туда, где было выгодно. На поле битвы, в которое он входил, не было сияющих рыцарей. Путь, по которому он шел, никогда не содержал большую группу рыцарей-чароразрушителей. Что касается ведьмаков, пока они не объединились в большое количество, они не могли причинить никакого реального вреда Гриму. На поле битвы пробивались адепты, чтобы начать бойню вместе с полчищами глиняных големов и зверей Вуду. Даже сияющие рыцари, которые хотели преследовать Грима, могли лишь недолго гнаться за ним, прежде чем отвлечься на другого врага. Благодаря жертвам большого количества глиняных големов и зверей Вуду, Грим превратился в бесстрашного хищника на поле битвы. Глава 223. Грим покачал головой, увидев рыцаря Виндзора, стоящего на расстоянии, охваченного ярким сиянием рунической энергии. С помощью огненной телепортации он покинул место. В сотне метров, в районе с редкими деревьями, группа из 100 рыцарей-ведьмаков под руководством 2 рыцарей-чароразрушителей бежала на группу волчьих зверей Вуду. Внезапно в их рядах взорвался ореол пламени. Появился Грим. Как только его зрение начало стабилизироваться, Грим поправился и посмотрел на рыцарей, сидящих на своих жеребцах. На его лице появилась злая усмешка. Светло-красное кольцо огня вырвалось наружу из его тела, мгновенно покрыв 30 метров вокруг. Все деревья, Кусты, виноградные лозы и растения в этом районе начали увядать и гореть. Даже земля была выжжена. Рунические стрелы, окутанные концентрированными ледяными энергиями, заморозили магматический щит. Иногда 3 или 4 рунических стрел проскальзывали и втыкались в пламенное тело грима, оставляя мимолетную синюю вспышку в море ярко-красного пламени. Грим громко взревел, постоянно размахивая скипетром огненного лорда. Он призвал страшное огненное божество в 10 метров, прежде чем снова нажать на скипетр и обстреливая все вокруг огненными шарами магмы. Мужественные ведьмаки двигались вокруг него, используя свои рунические ледяные мечи, чтобы каждый раз, когда они пробегали мимо, порезать его по телу и щиту. Тем не менее, единственное, что их ожидало, это магматические огненные шары и цепи огненных шаров. Грим понял, что так называемым мощным и разрушительным заклинанием не место на динамичном поле битвы. Останавливаешься на определенном враге и начинаешь читать мощное заклинание, такое как взрыв огненного ядра. Однако, как только заканчиваешь, понимаешь, что враг уже давно убежал, или что впереди появилась еще одна волна врагов. Всякий раз, когда это случалось, единственным вариантом было потратить мощное заклинание на низкоуровневый, слабый мусор, которого даже не стоило убивать. Это было недопустимо для адептов. Им нужно было точно управлять каждым кусочком их духа. Тем не менее, простой огненный шар элементия быстрого запуска имел атакующую силу всего 30 очков. С такой слабой атакой было тяжело нанести смертельный урон врагу через их доспехи. Поразмыслив, Грим выбрал для атак быстрый, но достаточно мощный магматический огненный шар. Сам магматический огненный шар обладал 45 очками урона от элементия огня, а также около 15 очков физического урона, когда шар взрывался. Кроме того, огненный шар отправлял брызги лавы в радиусе 10 метров. При увеличении огневого урона на 30% от его огненного мастерства, Грим решительно поднял простое и грубое заклинание огня до мощного заклинания широкой области действия. Если такой шар попадал прямо в ведьмака, его смертность составляла 100%. Между тем, те, кто был охвачен брызгами лавы в радиусе 10 метров, имели коэффициент смертности 34%. С другой стороны, в то время как чароразрушители сильнее не осмеливались вовлекаться в бой с Гримом в море пламени, трансформация в пламенного демона в сочетании с кольцом огня была неодолима. Ведьмаки не смели входить даже в область, покрытую слабым красным светом. Только 2 рыцаря-чароразрушителя вместе с 4 или 5 бесстрашными рыцарями-ведьмаками осмелились броситься к Гриму и обменяться ударами. Магматический щит, парящий вокруг него, наконец, не выдержал комбинированные атаки 2 рыцарей-чароразрушителей и взорвался на несколько частей. Тело Грима подверглось дюжине порезов от ведьмаков. Интенсивные волны пламени и страшная лава вырывались из порезов, мгновенно зажигая ведьмака около Грима. Он взялся за свое обугленное, наполненное волдырями, лицо и погнал своего жеребца с поля битвы, пронзительно крича. Как только Грим завершил трансформацию в пламенного демона, пламя и лава на его теле были эквивалентны его крови и плоти. Непрерывные атаки могут нанести ему урон даже с его теперь усиленным телосложением. Грим приказал огненному божеству самоуничтожиться. Воспользовавшись тем, что враги были ошеломлены последовавшей пламенной ударной волной, он быстро произнес заклинание и убил чароразрушителя мощным взрывом огненного ядра. На этот раз Грим появился в лесу рядом с группой из 300 рыцарей-ведьмаков. Внезапный взрыв его пламени Гало был еще столь же заметным, как и прежде. В результате, когда появился Грим, его сразу же встретил град ледяных стрел и 4 или 5 энергетических клинка. Магматический щит Грима, только что сосредоточившийся вокруг него, снова начал разваливаться. Грим сжал зубы и вытерпел эту серию атак, размахивая своим скипетром и вызвав другое огненное божество. Затем он поднял правую руку высоко над головой и запустил магматический огненный шар в группу ведьмаков. Однако рыцари были явно готовы. Другая волна ледяных стрел и энергетических клинков измельчила огненное божество на кусочки, взорвав огненный шар магмы в воздухе. Грим хмыкнул. Свиток Вуду в левой руке начал быстро переворачиваться, прежде чем остановиться на странице с метеорным дождем. Грим колебался, так как он все еще не хотел тратить это мощное заклинание на эту группку ведьмаков. На этом хаотичном поле боя было несколько адептов. Каждый имел свой уникальный стиль боя, а также свои собственные уникальные средства для убийства врагов. Те, что привлекли внимание Грима, были Актеон, Марионетта и Гайд. Способности зла жука Актеона значительно улучшились. Больше не было обычных скорпионов и летающих жуков. Вместо этого были странные жуки наполовину ниже человека, с черными раковинами и зелеными крыльями. Черные оболочки этих жуков были чрезвычайно жесткими. Даже ведьмаки с сияющими руническими мечами не могли нанести им никакого ущерба. Рыцарям нужно было бить в одно место много раз, прежде чем они смогут пронзить броню и нанести смертельный урон. С другой стороны, эта группа странных жуков легко раздирала ведьмаков. Даже доспехи Веры не могли остановить острые когти жуков. Грим видел своими глазами жестокость этих жуков. Черный жук был поражен пламенным клинком Чароразрушителя. Он несколько раз перевернулся в воздухе, прежде чем восстановить равновесие, без ущерба для оболочки. Это наглядно продемонстрировало, что внешняя оболочка черных жуков имела еще большую устойчивость к элементиуму и энергетическому повреждению по сравнению с физическим повреждением. Жук-каркас, кто знал, что Актеон сумел развить их рой? Даже Грим поморщился, когда посмотрел на жуков. Он начал медленно думать о том, как победить, если он сразится с Актеоном. На другом поле битвы, расположенном на расстоянии 1,5 километра, адепт, известный как Марионет, также привлек внимание Грима. Движения Марионета были медленными и жесткими. Тем не менее, он все еще мог оставаться подвижным с его способностью телепортироваться между деревьями. Его стиль боя был не таким безудержным, как у Грима. Вместо этого были неописуемые злобность и безжалостность. Он прятался в деревьях, ожидая, когда группа рыцарей пройдет мимо, прежде чем захватить контроль над ними. Через некоторое время он собрал отряд ведьмаков из 20 или 30 человек, затем он направил эту группу марионеточных рыцарей на других ведьмаков. То, что произошло дальше, это внутренний конфликт между рыцарями. Однако было очевидно, что успех марионеточных марионета был не очень высоким. Более того, количество кукол, которыми он мог управлять, было ограничено. Таким образом, поле битвы, в котором он был, едва ли был столь же заметным, как поле Грима с его пламенным демоном. Другим человеком, который привлек внимание Грима, был мощный босс Гайд. Он выглядел как робот с металлическими щупальцами по всему телу. Острые щупальца, сверкающие металлическим блеском, танцевали вокруг его тела. Любой ведьмак, который ступил в 20 метров от него, был пронзен. Эти острые щупальца были усилены заклинаниями проникновения. Они танцевали в воздухе, будто они были металлическими змеями, запускающими ужасные пронзительные атаки под любым углом вокруг своих врагов. С другой стороны, рунические мечи ведьмаков не могли причинить никакого вреда щупальцам, кроме ярких искр. Когда враги вокруг него достигли определенного количества, из тела адепта Гайда вылезло бесчисленное количество вращающихся клинков. И все, что нужно было делать адепту Гайду, это быстро ходить между рядами рыцарей со стеной из клинков вокруг него. С одним зарядом он прорезал весь строй, оставив за собой кровавую дорожку, полную разорванных конечностей. Если он встречал врага, которого ему не одолеть, адепт Гайд мгновенно превращался в металлическую крышку и всверливался в землю, чтобы сбежать. Глава 224. По сравнению с многочисленными трюками в рукавах адептов, средства борьбы рыцарей этого мира были слишком примитивными и сырыми. Несмотря на то, что рыцари-чароразрушители и адепты были одного класса и не отличались друг от друга с точки зрения уровня силы, у них не было методов ограничения и сдерживания адептов, кроме нескольких боевых приемов, таких как их пламенные клинки, порез взрывного креста и клинок полумесяца. Для сравнения, у адептов были странные заклинания и немыслимые средства истребления. Вместе эти факторы позволяли адептам легко убивать чароразрушителей с одной волной атак. Разница в силе между существами более высокой плоскости и существами низшей плоскости была огромной, даже сравнивая один класс. Не имея другого выбора, 11 сияющих рыцарей разделились. Каждый из них отмечал адепта и внимательно следил за своей целью. Это остановило охоту адептов. Тем не менее, это разделило мощную боевую силу рыцарской армии. После того, как всех сияющие рыцари заманили, многочисленные массивы, скрытые под полем битвы, активировались. Коррозионные кислотные болота, водно-болотные угодья с ядовитыми туманами, лес с кровососущими лозами, зыбучие ловушки – эту земля смерти заполнила каждый отдельный участок земли. Многие звери Вуду и Гули воспользовались этой уникальной географией, чтобы начать партизанскую войну против ведьмаков. Когда в эти районы заманивали ведьмака, у него почти не было шансов спастись. Сияющий рыцарь бросился в лес с лозами, чтобы спасти десяток человек из отряда рыцарей, столкнулся с самым ужасающим кошмаром в его жизни. Из земли вырывались бесчисленные кровососущие лозы, обволакивающие его со всех сторон. Более того, поверхность каждой лозы была усеяна шипами, а на кончиках лозы виднелся жуткий рот с острыми зубами. Сияющий рыцарь с трудом вырвался из этой ловушки. На его доспехах осталось несколько отрубленных лоз. Эти лозы продолжали извиваться, их острые деревянные шипы царапали металлические части. Магический жеребец рыцаря был полностью покрыт противным зеленым соком. С его тела поднимался зеленый дым от разъедающей плоти, испуская острый запах. Рыцарь-лидер Виндзор пристально смотрел на битву издалека и видел своими глазами, как группа восьми рыцарей-ведьмаков угодила в кислотное болото, преследуя зверей Вуду. Половина рыцарей упала вместе с их жеребцами и полностью растворилась до скелетов за считанные секунды. Стремительные гули схватили оставшихся рыцарей. Был также лес, наполненный ядовитыми туманами. Отряд рыцарей вошел в туман, и изнутри раздались разгневанные крики и рев, а также вопли диких зверей. Ни один человек не мог видеть, что происходит внутри. Эта команда рыцарей больше не появлялась. Несколько участков земли были похожи на смертельные ловушки, которые пожирали людей целиком. Любые ведьмаки, которые входили туда, не могли уйти без потерь. Кроме того, ловушки разделили широкий лес на отдельные мелкие поля битвы, в результате чего ведьмаки не могли снова собраться и начать массовый поход на врага. Сэр, Виндзор поморщился и посмотрел на святого рыцаря Уиллиса. Пусть они продвигаются вперед, не отрывая глаз от опасных зон. Мы должны сокрушить башню врага. Будем действовать сообща. Могучая фигура Уиллиса стояла высоко на спине зеленого дракона Ауфрира. Тогда я поведу армию вперед. Отсюда все зависит от вас, сэр. За час битвы в этих лесах пало почти 600 ведьмаков. Их жертвы привели к гибели около 1000 зверей Вуду и Гули. Эти злые адепты, с другой стороны, были похожи на ядовитых змей, скрывающихся в своих черных дырах, молча ожидающих лучшие возможности для атаки. Виндзор, командовавший армией позади, наконец, не смог сдержать свой гнев, когда увидел все это. Вместе с 1500 человек он горячо бросился вперед. Святой рыцарь Уиллис издал странный и резонирующий рев. Три зеленых дракона, скрывающихся в лесу позади него, поднялись в небо, неся рыцарей дракона на спине. Они развернули свои массивные кожаные крылья и скользнули к магическим ловушкам на поле битвы. Каждый раз, когда они пролетали над этими областями, они открывали пасть и пускали дыхание дракона. Бесчисленные звери Вуду визжали от боли, а из их тел медленно поднимался зеленый ядовитый туман. Один за другим, звери Вуду рухнули, их тела быстро гнили и разваливались. Это была ужасающая сцена. Гули были мертвецами сами по себе, поэтому они были невосприимчивы к ядовитым атакам. Они поднимались на деревья и прыгали на драконов, пытаясь стащить их на землю. Большинство из них были безуспешными, их отбросило сильными ветрами от полета зеленых драконов. Даже гуль, который сумел схватить дракона, был расколот пополам рыцарем дракона, сидящим верхом на драконе. Зеленые драконы продолжали нырять вниз, извергая свое ядовитое дыхание. После двух или трех волн таких атак магические массивы, спрятанные в земле, были окончательно уничтожены. Лес вернулся к обычному состоянию. Тем не менее, бледно-белые кости и обугленные тела служили явным напоминанием о страшных событиях, которые произошли там, в военной башне. 10 адептов были заняты. Их движения были спешными, но последовательными. Каждый из них командовал большой группой роботизированных зверей, стараясь изо всех сил завершить последний этап строительства. Кончались звери Вуду, которые накапливались на базе 2 недели. И в то время как элитные гули были могущественными, их было немного, что приводило к их незначительности в такой большой битве. Без других вариантов, адепты могли полагаться только на массивы, которые они установили заранее, чтобы препятствовать прогрессу противника. Однако, с вмешательством драконов, магические массивы разрушились. Поле битвы медленно продвигалось вперед и осталось 2,5 километра до базы адептов. Некоторые ведьмаки уже прорвались в область базы. Несмотря на то, что они были немедленно уничтожены охранниками, это указывало на то, что адептам не хватало времени. 1 час, полчаса, если они не смогут завершить строительство военной башни до того, как базу заполонят ведьмаки, хрупкая башня не выдержит нападения драконов. Таким образом, когда сюда дошел сигнал с поля битвы, адепты поспешили. В скрытой комнате в башне находились мужчина и женщина. Два адепта третьего класса стояли перед проекцией адепта Саруба. «Лорд Саруба, позвольте нам выйти туда и сдержать врагов. Если мы пожрем одного или двух драконов, мы замедлим их прогресс. Это даст нам больше времени завершить башню», — говорила женщина в зеленом халате. Ее лицо скрывалось за зеленым туманом. Однако жадность и волнение в ее тоне, когда она сказала слово «пожрем», были очевидны. Адепт фиолетовой мантии, стоящий рядом с ней, не прятал своего лица, но странные пурпурные глаза распространялись по всему телу. На его шее, лице и его руках виднелись многочисленные мерцающие фиолетовые глаза. Более того, было ясно, что эти глаза – настоящие. Всякий раз, когда глаза широко раскрывались и осматривали всю округу, каждый, кто это увидел, почувствовал бы холод прямо в костях. «Да, лорд Саруба, позвольте мне и Саназар выйти. Истребить этих драконов не должно быть проблемой». Удивительно, но фиолетовый адепт, который редко говорил, открыл рот и согласился со своей спутницей. «Нет, вы оба слишком сильно полагаетесь на свою физическую силу. Даже сейчас вам еще предстоит завершить анализ различных законов плоскости. Насколько вы можете проявить себя при подавлении этих законов?» Человеческая проекция, наконец, открыла глаза и холодно спросила. Фиолетовый адепт нахмурился, прежде чем неуверенно ответить. Около 45% женщина в зеленом улыбнулась. «Я могу использовать только 35% своей силы ХМФ». Проекция фыркнула. «С такой мизерной силой вы, в лучшем случае, на пике второго класса. Возможно, не составит проблемы справиться с несколькими крошечными драконами, но если вы раскроетесь, святой рыцарь четвертого класса, возможно, захочет действовать. Сэр, с тех пор, как они прибыли, они не атаковали на полную силу. Чего ждет этот Уиллис?» — озадаченно спросил адепт. «Кекиких, ты думаешь, что он не хочет действовать? Я тот, кто его пугает. Я отделил нить моего духовного сознания и использовал ее для давления и запугивания его воли с тех пор, как он шагнул в лес. Это заставляет его чувствовать неизвестный ужас, но он не может найти причину. Из-за этого он стал таким пассивным, иначе он бы уже давно натравил драконов на башню. Вы оба думаете, что можете остановить его атаки?» Адепты третьего класса переглянулись, и уважение, которое они испытывали к лорду Саруба, стало еще сильнее. Посеять чувства в сознании и воле рыцаря четвертого класса без его ведома и влиять на его принятие решений – эта способность немыслима. Оба адепта больше не говорили, лишь закрыли глаза и продолжили анализировать эти досадные плоскостные кандалы. Глава 225. Пламя войны медленно продвигалось вперед. Несколько оборонительных линий были нарушены. Ведьмаки на своих магических жеребцах со слепительными длинными мечами часто появлялись на краю базы адептов. Они участвовали в смертельной битве со зверями Вуду, роботизированными зверями и гулями, стоящими на страже. Если бы окрестности базы не были завалены многочисленными магическими ловушками, орды рыцарей, вероятно, уже давно вломились бы в базу и начали осаду. Несмотря на это, пространство для маневра у адептов постепенно уменьшалось, а враг неумолимо приближался к башне. 13 адептов защищали это место, не отдавая ни единого дюйма земли. Более 300 созванных зверей и марионеток всех видов были активны на этом плоском поле боя в 500 метров. Более слабые звери Вуду и звери-роботы уже попали под клинок рыцарей. Лес ближе к башне получил еще более разрушительный урон. Огромные участки пламени и бури бушевали повсюду. В мгновение ока леса в радиусе нескольких десятков километров был охвачен огненным огнем. Отряды рыцарей выскочили из леса, собравшись за пределами базы. На их телах и лицах остались следы ожогов, а на доспехах виднелись мелкие порезы и царапины, оставленные ветряными клинками. Несмотря на то, что прорыв к этому ужасающему месту привел к серьезным потерям, они все еще продвигались, сохраняя надежду на победу и ненависть к адептам в своих сердцах. Наконец, они прибыли в базу. Ведьмаки собрались в парах, а также в группы из 3 человек, пополняя и реорганизуя свои ряды. 10 сияющих рыцарей взяли на себя инициативу и привели почти 4000 ведьмаков, чтобы продолжить идти через последнюю оборонительную линию адептов. Если бы кто-то повернулся, чтобы посмотреть, что осталось на пути, они увидели бы, что потери были разрушительными. В этой узкой полосе леса было меньше 5 километров, но массивная армия рыцарей заплатила цену 2 сияющими рыцарями, 33 рыцарями чароразрушителями и 2000 ведьмаками. Такие ужасные потери превзошли все ожидания. Этот участок леса превратился в кладбище. Всюду валялись трупы рыцарей и останки их верных жеребцов. Теперь все поглощалось огнем. Лесной пожар распространялся. Если драконы не уничтожили большинство ловушек адептов, жертв, вероятно, было бы значительно больше. По сравнению с жертвами рыцарей в сражении пали только 2 адепта. Это также означало, что в общей сложности было 7 адептов жертв из тех, кто был отправлен на рыцарскую плоскость семьей Саруба. Это было очень близко к установленному лимиту. Как только потери составят более 9, семья не сможет эксплуатировать эту плоскость, даже если ей удастся победить. Корни семьи в мире адептов нуждались в тех, кто будет охранять эту плоскость. 2 меньшие плоскости, которыми они располагали, также нуждались в адептах, чтобы держали их под контролем. Если забрать основную силу адептов в меньшей плоскости на короткий период времени для участия в войне, это не вызовет слишком большого эффекта или воздействия на ситуацию на плоскости. Однако, если основные силы семьи удерживались в определенном месте в течение длительных периодов времени или понесли огромные потери, господство семьи начнет дестабилизироваться. Успешное вторжение на рыцарскую плоскость может принести огромную прибыль для семьи Саруба, но сохранение захвата над плоскостью требовало присутствия мощной силы. Также для 2 других меньших плоскостей. Если бы основной силы семьи не было слишком долго, то местное сопротивление начнет мятеж. Когда это случится, семья понесет массовые потери. Таким образом, после того, как 2 адептов погибли в засаде рыцарей драконов, старейшины семьи решили стратегически отступить, оттащив оборонительную линию до ворот башни. На данный момент внутреннее строительство башни продолжили 11 адептов. Только 13 адептов оставались на страже перед дверями, в том числе адепт 2 класса Фюгин. На передней линии стояли несколько адептов с крепкими телосложениями. 3 из них стояли в самом начале, с большим роем призванных существ, поддерживающих их на стороне. Грим и адепт Гайк тоже обладали сверхъестественными телосложениями после своих трансформаций, таким образом, располагались на правом и левом флангах. Большинство адептов стояли в оборонительном круге, непрерывно запуская мощные заклинания огромной области действия в ряды рыцарей. Адепты, которые не умели сражаться, были в основном мастерами неортодоксальных профессий. Некоторые из них выбрасывали многочисленные пузырьки или вызывали существ со всякими странными способностями, в то время как другие вытаскивали свои свитки заклинаний, отчаянно метая их в рыцарей. 2 адепта, которые были мастерами проклятий, дико бросали проклятия разных цветов в районы, где концентрация рыцарей была самой высокой. Ведьмаки впереди только добрались до 30 метров от адептов, когда на их тела опустились отвратительные и красочные ореолы проклятий. Приступ тошноты лишил их всех сил. Казалось, будто их тела был в слое грязи. Даже простые действия, такие как поднятие рук и ног, были очень медленными. Со стороны в таком состоянии рыцари выглядели нелепо. Более того, бесчисленные ужасающие магические растения непрерывно вырывались из-под земли, запутывая, пронизывая и высасывая кровь рыцарей, создавая огромные проблемы для ведьмаков. Ведьмаки выхватили рунические луки, отправив пламенные и ледяные стрелы на оборонительный круг адептов. Такой скудный элементный урон не мог быть угрозой для адептов при обычных обстоятельствах. Однако врагов было много, а адепты были уже измотаны. 3 адепта по очищению тела начали расширяться и превращаться в гигантов. Они шагали по полю битвы и громили каждого ведьмака в поле зрения, при этом сохраняя защитный барьер, чтобы блокировать атаки дальнего боя рыцарей. Адепты по очищению тела были чрезвычайно мощными и могли переносить интенсивные и концентрированные атаки. С другой стороны, кровавые гиганты, монстры-лозы, каменные големы и другие подобные существа были намного слабее. Один за другим они падали на землю, их спины утыканы стрелами. Вскоре доблестные рыцари смогли пробиться сквозь многочисленные магические ловушки. Они ворвались в оборонительный круг адептов и начали с ними рукопашный бой. 3 адепта по очищению тела стояли на страже впереди, в то время как Грим отвечал за защиту левого фланга. Здесь он должен был защищать 70-метровую оборонительную линию. Ранее вся его големская армия была исчерпана в лесу. Единственными, кто стоял перед ним, были огненный лорд и громовой гигант, а также 2 водяных голема уровня псевдоадепта. Давным-давно, Громовой гигант был самым надежным и мощным боевым големом Грима. Однако с его продвижением к адепту эти големы уровня псевдоадептов уже не могли идти в ногу с ним. Даже если они иногда появлялись на поле битвы, они служили в качестве одноразовых инструментов. Тем не менее, как бы ужасна ни была его ситуация, она была намного лучше, чем у адепта Гайда с другой стороны. Несмотря ни на что, у Грима все еще было 4 подчиненных, чтобы распределить его давление. Адепт Гайд должен был защищать такое широкое поле боя один. Его роботизированное тело имело бесконечную выносливость, если у него был дух. Если бы это был какой-то другой адепт, он бы давно исчерпал его. Еще в лесу они могли сражаться во время бега, сражаться во время полета или просто переключаться на другую область, когда они встречают кого-то, кого они не могут победить. Здесь, даже если противником был отрядом рыцарей-разрушителей, единственное, что можно было сделать, это сжать зубы и продвигаться вперед, защищая базу. Подкрепление, пока не появятся сияющие рыцари, адепт второго класса Фюгин и пальцем не пошевелит. Таким образом, Гриму повезло уделить некоторое внимание, чтобы оценить мощь адепта Гайда. Если рассмотреть природу адептов, можно прийти к логическому выводу, что Гайд скрывал часть своих сил. Однако, когда на него бежал отряд из 5 рыцарей-разрушителей, прятать силу стало труднее. В следующую секунду адепт Гайд превратился в массивного кальмара с дюжиной толстых металлических щупальцев. За исключением головы и небольших частей его тела, сосредоточенных в центре, сохранивших человеческий облик, другие части тела быстро были собраны в несколько смертоносных металлических щупальцев. Неудивительно, что Буревестник назвал его боссом Гайдом. Он определенно обладал огромной мощью, когда дело доходило до битв в ближнем бою. Под взглядом Грима босс Гайд нарезал 5 атакующих чароразрушителей на кусочки. Более того, он отделался небольшими ранами. 3 металлических щупальца были отрезаны, а еще 2 получили разную степень повреждений. Когда адепт Гайд преобразовался из формы кальмара в его человеческую форму, большие участки поверхности его тела отсутствовали. Многочисленные вращающиеся шестерни и подшипники в его теле начали скрипеть и размалываться, как будто его механизм разваливался. В этот момент удача Грима, похоже, подошла к концу. Перед ним появился сияющий рыцарь с 2 рыцарями-разрушителями и 1000 рыцарей-ведьмаков. В этот момент адепт Фюгин вел битву с 2 сияющими рыцарями в передней части оборонительного круга. Даже 3 адептам по очищению тела пришлось тихо отступить. Из-за ограниченного пространства на поле битвы, пламенному демону было сложно создать магматический бассейн, а големов под его контролем было недостаточно, чтобы сдержать такое мощное нападение. Грим мог лишь надеяться на удачу. Глава 226. Благодаря нынешней силе Грима, превращение его в форму пламенного демона приведет к экспоненциальному увеличению всех атрибутов тела, что сделает его намного сильнее. Однако у всего есть 2 стороны. Исключительно трудно было контролировать массивное тело пламенного демона, движение Грима и скорость атак сильно замедлялись. Сила его атак увеличилась, но он был намного медленнее. Если бы он встретил таких гибких противников, как Мэри, его атаки не смогли бы навредить им. С другой стороны, боевой стиль пламенного демона был более сосредоточен на обороне, и поэтому он был гораздо менее зависим от своей скорости. Огненные заклинания, бомбардирующие врагов издалека, были атаками широкого диапазона. Атаки среднего диапазона представляли собой смесь пламенного хлыста и заклинаний мгновенного броска. Если врагу удавалось подойти, то тандемное использование лавового бассейна и кольца огня наносило огромный урон врагу. Если противник не был защищен от огня, он страдал от пламени, а также сталкивался с формой Грима пламенного демона напрямую. Таким образом, Грим не пытался избежать наступающих врагов. Вместо этого он испустил опустошительный рев и приготовился к битве. Пламенный демон превратил область, в которой он стоял, в черно-красный мир магмы. Пылающие волны поднимались повсюду. Стоя в кипящей лаве, он наклонился, чтобы взять гигантский камень магмы с земли. Он был шириной 5 метров. Грим держал его перед собой, защищая тело. С временным щитом из магмы Грим смог выдержать поток ледяных стрел. Между тем, 2 водных голема за Гримом напустили метель на пути рыцарей. В ледяном ветре вращались ледяные клинки, которые покрывали рыцарей слоем льда. Некоторые рыцари с более слабым сопротивлением были заморожены вместе с их жеребцами и изрезаны льдом. Большинство рыцарей смогли успешно пройти через метель и появились перед лавовым бассейном. Сияющий рыцарь, возглавлявший отряд, был человеком среднего возраста с твердыми мышцами по всему телу. У него были короткие темные каштановые волосы, напряженный взгляд, прямой нос и широкий рот. С одного взгляда можно сказать, что он жесток и упрям. Он крикнул, магический жеребец встал на дыбы, два энергетических клинка с 20 метров летели к щиту грима. Магма плеснула во всех направлениях. На щите появился глубокий порез в форме креста. Грим выглянул из-за щита и зловеще улыбнулся. Огненный шар магмы свистнул в воздухе и полетел к противнику. К сожалению, он не дошел до цели. Два рыцаря-разрушителя взмахнули энергетическим клинком и порезали его на 4 части. Огненный шар взорвался, посылая дождь лавы на рыцарей. Когда рыцари быстро погнали жеребцов, чтобы не быть сожженными заживо, внезапно появился громовой гигант, который прятался в небесах и принес с собой всю ярость молнии и грома. 3 или 4 рыцаря-ведьмака, которые не успели защититься, были мгновенно разорваны на куски. В то же время огненный лорд, который молча стоял за гримом, наконец, завершил свое заклинание. Когда он поднял руки, багряная огненная буря взорвалась в центре отряда рыцарей и опустошила площадь в 100 метров. В видении грима чип отразил данные, которые указывали, что глаз огненной бури достиг огромного энергетического уровня в 117 очков. Грим считал, что рыцарям этой плоскости не хватало доспехов, которые обеспечивали им сопротивление. Даже руническое снаряжение на сияющих рыцарях могло выдержать энергетический урон лишь до 100 очков, в то время как броня рыцарей-разрушителей могла только нанести 40 очков урона. Ведьмак, с другой стороны, могли защититься только от энергетического урона около 15 очков. Таких доспехов может быть достаточно, чтобы разобраться с еретиками этой плоскости. Однако они казались такими хрупкими и слабыми против адептов из другого мира. Ведьмаки бились в агонии под комбинированными атаками багровой огненной бури и грозы, отчаянно пытаясь сбежать из области действия заклинаний. Их волосы, кожа и броня слиплись под таким жаром. Если в течение 3 секунд они не скроются от багровой огненной бури, их тела растают, как свечи. Сияющий рыцарь средних лет закричал от гнева, когда увидел все это. Он спрыгнул со своего жеребца и побежал к гриму. Стальные боевые ботинки на нем быстро покраснели, когда он вошел в лаву. Его мощное энергетическое сияние столкнулось с интенсивным огненным элементием, посылая искры. Все это время грим скрывался за временным щитом, но чип в его голове работал на максимальной скорости. Он накопил огромное количество данных в ходе сражений и быстро предоставил гриму идеальный план действий в этой ситуации. Сэр Фюгин занимался врагами, в то время как враг грима был рыцарем 2-го класса. Из-за разницы в уровне у него не было возможности столкнуться напрямую с таким врагом. Бег тоже не вариант. Если он оставит свою позицию, было не слишком много мест, куда он мог бы сбежать. Более того, ему придется столкнуться с гневом лидеров адептов, если он отступит. Несмотря на то, что было гораздо опаснее сражаться с сияющим рыцарем, используя всю свою силу, он, по крайней мере, мог бы получить оправдание, если он отступит с поля битвы, даже если он не сможет остановить рыцаря и закончит с тяжелыми травмами. Ему также помогал чип. В сочетании с мощью големов было совершенно неправдоподобно, чтобы он смог покалечить или даже убить сияющего рыцаря. Он не мог победить с его нынешними способностями. Однако чип дал 17% вероятность, что он сможет убить своего противника. Тем не менее, цена, которую он должен был бы заплатить за это. Грим заскрежетал зубами и принял решение. Убийство. Грим поднял массивный магматический щит обеими руками и бросил его, как только к нему донесся мощный сияющий рыцарь. Тепловая волна добралась до рыцаря еще до того, как камень долетел до него. Металлический звук, рунический меч, наполненный энергетическим сиянием, расколол щит пополам. Сияющий рыцарь, очистив все препятствия между ним и его врагом, сделал огромный скачок в небо. Сияющий рунический меч нарисовал ужасный крест в небе. Пламенный демон, в которого превратился грим, был исключительно прочным и долговечным. У него даже была магическая защита и доспехи из магмы. Однако все это уступало тому магматическому щиту. Демон сделал шаг назад. Его массивная рука из магмы вышла наружу, перехватив длинный меч сияющего рыцаря. Раздался вопль боли и агонии. Грим поднял голову и закричал. Рука была проколота длинным мечом до рукояти. Более того, сильные рунические энергии продолжали разъедать его руку. Этот самый момент, ментальный поток грима дрогнул, когда он переносил сильную боль. Он отшатнулся, а огненный лорд позади него, наконец, активировал заклинание, которое он готовил так долго. Огненная тюрьма, расплавленная лава, которую Гримм тщательно собирала, поднялась из-под ног сияющего рыцаря, заключив его в ловушку. Сияющий рыцарь поднял голову и оценил тюрьму. Клетка светилась красным. Толстые столбы магмы поднимали стенки клетки. Пространство между решетками было недостаточно для него. Сияющий рыцарь поднял свой рунический меч, и дикий штурм клинков охватил огненную тюрьму. Столбы магмы диаметром менее 1 метра не могли выдержать такой сильной энергетической коррозии и мгновенно развалились. К сожалению, прежде чем рыцарь смог сбежать, лава в бассейне взлетела вверх и восстановила нанесенный урон. В этот момент громовой гигант появился в тюрьме. Ослепляющий элементий охватил пространство внутри тюрьмы. Громовой гигант самоуничтожился. Свирепые потоки молнии снова и снова врезались в стенки тюрьмы, нанося огромный урон всей огненной тюрьме. Если бы огненный лорд не поддерживал тюрьму своими силами, оно, вероятно, давно бы рухнуло. Выражение лица сияющего рыцаря внутри быстро изменилось. Он лихорадочно защищался своим руническим снаряжением. В любой другой момент 13 секунд прошли бы мгновенно. Однако в этот момент 13 секунд были как вечность страданий. Наконец, после того, как взрывы от самоуничтожения гиганта прекратились, сияющий рыцарь приготовился сконцентрировать свою энергию, чтобы вырваться из этой проклятой тюрьмы раз и навсегда. В этот момент в огненной тюрьме появился еще один голем, водный голем. В следующую секунду силы льда, которые посылали холод до самых костей, бесконтрольно разразились внутри клетки. Через 11 секунд другой водный голем ворвался в клетку и самоуничтожился. После самоуничтожения 3 големов подряд, сияющий рыцарь выкашлял кровь, взломал столбы магмы и вырвался на свободу. Когда он смог стабилизироваться, он поднял голову, и его поглотил ослепительный алый свет. Это был полыхающий свет. Глава 227. Между ладонями Гарина вспыхнуло солнце. Это было не заклинание и не какой-нибудь волшебный предмет. Это была концентрация чистого тепла и света. Гримм отказался от всех внешних форм заклинания и сосредоточил свое ядро на силе огня. Он проявил их, используя силы законов, вызвав пылающий свет, самую чистую форму силы. У нее не было смешанного физического и огневого урона магматического огненного шара, или ужасающей пламенной ударной волны взрывного огненного шара, и особенно удивительного радиуса багровой огненной бури. У пылающего света был интенсивный сконцентрированный свет и жара. Это был просто луч света. Его радиус атаки не был широким. Концентрированный в ладонях Гримма он был размером с яйцо, и его внешняя форма была похожа на толстый обжигающий луч. Однако когда он выстрелил в грудь сияющего рыцаря, в золотой броне образовалась дыра. Кроме того, плоть и кровь под броней иссохли, когда соприкоснулись с лучом света. Сухожилия и кости вокруг раны тоже были обуглены до черна, а сосуды запечатало. В результате, вокруг раны появилось не так много крови, несмотря на то, что это была такая массивная зияющая дыра. Это не конец. Жар от луча направил ужасную энергию в тело рыцаря. Сияющий рыцарь средних лет чувствовал, будто проглотил солнце. Свет и тепло кипятили его кровь и жгли его тело. Он думал, что его варит заживо. Лицо сияющего рыцаря побледнело. Большие капли пота беспрестанно текли по лбу и лицу. Однако прежде чем они скатывались вниз, они быстро нагревались и превращались в пар. Он громко взревел, бушующие рунические энергии стекли с кончика его меча и образовали перед ним барьер чистой энергии, временно блокирующий этот страшный луч света. Несмотря на это, по мере того, как свет и жара продолжали собираться на барьере, там начал формироваться небольшой пробел. Сияющий рыцарь пытался собрать как можно больше рунической энергии. Он споткнулся назад, словно пытался убежать от атакующего луча. Гримм с большим трудом скорректировал направление света в своих руках, изо всех сил стараясь сосредоточить фокус на рыцаре. К сожалению, эта атака была применением законов огненной плоскости, о которой он только что думал. Ее использование было крайне неуклюжим, и контролировать ее было очень сложно. Таким образом, диапазон атаки был жалкими 20 метрами. У пылающего света были проблемы с фокусировкой на определенной цели. 2 рыцаря-разрушителя атаковали на своих жеребцах и рванули вперед, пытаясь использовать свои тела, чтобы блокировать этот ужасный луч света. Они были быстро остановлены огненным лордом, и между ними вспыхнул отчаянный бой. Увидев, что противник почти ускользнул из диапазона атаки, Грим мог лишь махнуть рукой и рассеять пылающий свет. Он направлял пылающий свет только 7 секунд, и массивные руки Грима были сожжены до черна. Даже пламенное тело Грима не могло выдержать такой сильной жары. Грим посмотрел на спотыкающегося сияющего рыцаря. Холодная улыбка появилась на его страшном пылающем лице. Свиток Вуду, висящий на его талии, бесшумно влетел в его руки. Ни один из 6 заклинаний мгновенного броска, хранящихся в свитке Вуду, не использовался с самого начала битвы и до сих пор. Разве не лучше будет использовать его в ключевой момент? Из страницы вырвался яркий ореол пламени. Взрыв огненного ядра. Это заклинание одиночной цели было самым мощным из заклинаний, которыми владел Грим. Разрушительный огненный элементий, сосредоточенный до пределов, внезапно взрывался, разрушая пространство и создавая область полного уничтожения энергии. Все живые существа, пойманные в этой области, страдали от огня. По первоначальным оценкам урон от огня в самом эпицентре достигал шокирующих 115 очков. Взрыв огненного ядра взорвался не на теле сияющего рыцаря, так как он все еще был защищен своим энергетическим барьером. Вместо этого он взорвался перед рыцарем. Тем не менее, внезапно это заклинание успешно уничтожило энергетический щит сияющего рыцаря, захватив его рунический меч и правую руку. Сияющий рыцарь завопил. Длинный меч, вырезанный уникальными руническими линиями, задымился. Некоторые из рун клинка были уничтожены. Ладонь рыцаря была раскурочена до костей. Страницы продолжали переворачиваться. Еще один волшебный ореол вырвался из свитка Вуду. Взрывное пламя. Это заклинание площади действия, которое очень напоминало багровую огненную бурю. Тем не менее, площадь, покрытая багровой огненной бурей, была широкой, в результате чего урон от огня составлял всего около 30 очков. Это было полезно для очистки широких областей поля битвы, но не очень эффективно против мощного врага. Взрывное пламя было более концентрированным. Его радиус был всего 5 метров, а урон достигал 70 очков. Это высокий урон, который может нанести ужасные раны большинству врагов. Без защиты энергетического барьера взрывное пламя успешно охватило сияющего рыцаря. Странная руна появилась под ногами рыцаря, и бушующие энергии пламени мгновенно пожрали его форму. С небольшим толчком сознания свиток Вуду продолжал переворачиваться. Вулкан судного дня. Взрыв огненного ядра. Метеоритный дождь. Грим активировал 5 заклинаний мгновенного броска из свитка Вуду за раз. Поскольку это было самое мощное заклинание, которое он имел в настоящее время, Грим заранее запаса 2 взрыва огненного ядра. Активация 5 мощных заклинаний за один раз вызывала ужасный кошмар для сияющего рыцаря. Казалось, будто 5 мощных и самых жестоких адептов огня атаковали его одновременно. Насыщенный огненный элементий, сосредоточенный в узкой области, сильно нарушил баланс элементия. Палящие жары и ужасающие стихийные огни навевали иллюзию, что он попал в плоскость чистого огненного элементия. Даже гора металла растаяла бы под ударом таких мощных заклинаний. Адепт первого класса, бросающий вызов и преуспевающий в убийстве существа второго класса, никогда не случался в мире адептов. Строгие законы и огромная разница в силе превращали надежду на использование трюков в мечту. Это также косвенно отражает строгость системы классов в плоскости адептов. Однако это была уже не такая абсолютная ситуация на войне плоскостей. Когда пламя медленно рассеялось, человек, который попал под этот обстрел заклинаниями, настолько выпал изнутри. Кровь и плоть на его теле засохли и обуглились, расплавленные доспехи слились с его костями, делая его похожим на золото-скелет. Оставшиеся кости непрерывно выпускали белый дым, как будто последняя оставшаяся часть его существования рушилась. Его рунический меч, рыцарская броня, мускулистое тело, короткие каштановые волосы, все черты, принадлежавшие этому сияющему рыцарю, полностью исчезли, оставив неузнаваемый скелет. Грим отозвал свою трансформацию пламенного демона. Эти короткие 7 секунд пылающего света съело источник огненных сил его тела. Это не то, что можно было восстановить, выпив пару флаконов с зельями. Единственный способ восстановиться – усердно медитировать изо дня в день. Главное истощение его духа полностью лишило его всех сил. Он мог лишь взять золотой скелет одной рукой и свиток Вуду другой, и пойти обратно в башню.